Выслушав ночью, как его дочь оценивает Кайяна, сегодня Цушу Чен решил уделить ему немного внимания, и хотя на его сторону не встала ни одна малая сила, его взгляд оставался уверенным и ни разу не дрогнул. Это зрелище удивило Цушу Чена. Краткий обмен улыбками между Кайяном, Ту Фэном и Тан Юйсянь тоже не ускользнул от его следящего взора и еще сильнее сбил его с толку. Одинокий ребенок из семьи Ян был подобен тигру без клыков, какой ажиотаж он вызвать во время войны. К тому же, в такой неловкой ситуации он совсем не показал беспокойства. Он начала и до конца он оставался островком спокойствия в бушующем шторме, словно даже сейчас был уверен в себе. Более того, почему два кровавых воина, которые были экспертами восьмого уровня бессмертного вознесения, кажется, боялись его? Цушу Чен не мог не удивиться этому, и его оценка Кайяна стала немного лучше. Возможно, у него были какие-то навыки, но их было недостаточно, чтобы победить в войне. Его результаты были очевидны по текущей ситуации. У него было мало сил, чтобы стремиться к победе в войне за наследство. Как только малые силы выбрали сторону, молодые лорды семьи Ян приготовились отправиться в город войны. Когда Ян Вэй схватился за поводья, чтобы увести свою команду, раздался неторопливый цокот копыт. Толпа возле южных ворот замолчала, а цокот становился все громче. Повернувшись на звук, они увидели несущегося к ним одинокого жеребца, ступающего по облакам, на котором сидел юноша с широкой улыбкой и высокомерно скрещенными на груди руками. Его глаза наполнились странным светом, он перевел взгляд на толпу, и останавливался лишь тогда, когда ему на глаза попадалась красивая женщина. Какой бы она ни была, ей казалось, что платье разрывается прямо на ней, и она дрожала от испуга. На старческом лице Хочжина, патриарха семьи Хо, вдруг проступила неловкость, потому что появившимся юношей был никто иной, как его скверный сын Хо Синчень. Кайян и Хо Синчень переглянулись, последний приподнял край рта, не скрывая презрения и провокаций. Той ночью Хо Синчень повел банду загадочного света в атаку на банду бамбукового стебля, но когда появился Кайян, он взял Хо Синченя в заложники, а потом шантажом выманил у него крупную сумму денег, из-за чего пришлось отдать банду загадочного света. Естественно, теперь, когда они встретились снова, Хо Синчень не желал проявлять уважение. Этот молодой лорд поздно прибыл, остановился перед всеми. Хо Синчень напыщенно улыбнулся и, снова осмотревшись, кивнул. «Ладно, ладно, кажется, я, к счастью, явился вовремя. Глава 415. Если не перестанешь нести чушь, я тебя вышвырну». До возвращения отпрысков семьи Ян в центральной столице особенно громко звучали имена трех человек из молодого поколения. Первым и самым известным был Лю Цинья, вторым – Цу Имен, а третьим – Хо Синчень. Первые два были известны по всей центральной столице, а слава последнего была печальной. Вся столица знала, что единственный молодой лорд семьи Хо высокомерный и безудержный. Завидев его вдалеке, всякая красивая девушка, и молодая, и старая, немедля пряталась, чтобы ее не схватили. Всякая семья столицы, у которой была симпатичная дочь, показывала ей портрет Хо Синченя, чтобы та запомнила его внешность. В некотором смысле Хо Синчень был известен даже шире, чем Лю Цинья и Цу Имен. Его даже прозвали волком центральной столицы. Всюду, где появлялся Хо Синчень, волк центральной столицы, дул ветер и дрожала земля. Даже плачущие дети столицы умолкали при одном упоминании волка центральной столицы. В этот момент волк центральной столицы сидел на крупе жеребца, ступающего по облакам и помпезно осматривался, сложив руки на груди и не собираясь спешиваться, чтобы поприветствовать старейшин, так что патриархи других семей переглядывались и качали головами. «Где ты был прошлой ночью?» – спросил Хочжен, разочарованно вздохнув. «В уединении», – небрежно ответил Хо Синчень. На этот раз Хочжен так разозлился, что у него чуть дым не пошел из ушей. «Жалкий ублюдок, какого черта у тебя на лице помада?» Возле южных ворот раздался внезапный смех. Однако Хо Синчень усмехнулся и скользнул по толпе взглядом. Хотя репутация волка центральной столицы была хуже некуда, он все же был молодым лордом одной из восьми великих семей. Он был не из тех, над кем эти люди могли смеяться. Не говоря уж о том, что он был единственным преемником семьи Хо, и провоцировать его было неблагоразумно. Посмеявшемуся следовало надеяться, что молодой лорд Хо не запомнит его в лицо. Хочжен беспомощно покачал головой, на лице показался едва сдерживаемый гнев, и он холодно фыркнул. «Что ты тут делаешь, если не дурачишься в квартале красных фонарей». Хо Син Чэнь улыбнулся и произнес: «Ха-ха-ха, разве ты не говорил, что война за наследство семьи Ян – это редкая возможность получить опыт? Твой сын все обдумал и пришел к выводу, что семья Хо не может держаться в стороне от такого важного события, иначе остальные начнут говорить, что в семье Хо нет настоящих мужчин». Услышав эти слова, Хо Чжэн улыбнулся, стряхнув с себя недовольство и гнев, и торопливо спросил: «Ты хочешь сказать, ты хочешь участвовать в войне? Твой сын действительно так думает? В конце концов, должен же я попытаться оправдать твои ожидания?» С достоинством ответил Хо Син Чэнь. Вне себя от радости, Хо Чжэн хлопнул себя по бедру: «Хорошо, хорошо, хорошо. Наконец-то ты понял, наконец-то, еще не поздно. Хорошо, спускайся, спускайся». Говоря это, Хо Чжэнь старательно помогал сыну спешиться с жеребца. Эта чрезмерная ласка ничуть не смущала сына, он лишь ослепительно улыбался. Конечно же, Хо Чжэнь был безумно счастлив. Как он не пытался убедить Хо Син Чэня, тот не желал участвовать в войне. Он предпочитал пить, нежели воевать. Такое отношение заставило Хо Чжэня думать, что семья Хо уже не сможет внести свой вклад в войну, и это его тяготило. Но к его великому удивлению, в день, когда война началась, его хулиган взял на себя инициативу и сам решил принять в ней участие. Как Хо Чжэнь мог не обрадоваться? «Взгляни», — улыбнулся Хо Чжэнь, взмахом руки указав на юношей. «Это 8 молодых лордов семьи Ян. Поддержи того, кого захочешь. Отец обещает, что позволит залу звезд тебя сопровождать. Правда?» — вскинул бровь Хо Син Чэнь. На его лице вдруг проступила жалость. «Конечно, я имею в виду именно это, я говорю это перед лицом многих старейшин, разве этот старый эксперт будет с тобой шутить?» — серьезно спросил Хо Чжэнь. «Ха-ха-ха, хорошо, мне такое по нраву», — засмеялся Хо Син Чэнь, зловеще облизнув губы. Их с отцом разговор слышали все, даже дыхание молодых лордов семьи Ян стало немного прерывистым. Зал звезд — это были особые отряды семьи Хо. Они состояли исключительно из женщин, и они были не только красивыми, но и очень сильными. Гораздо важнее было то, что раз они были женщинами, то искусство и боевые техники, которые они практиковали, были точными и быстрыми, и долгие годы они отвечали за многие убийства. Такая сила могла стать серьезным стимулом. Если она поддержит врага, то у остальных сильно заболит голова. Когда дети семьи Ян услышали, что Хо Чжэнь упомянул зал звезд, они наполнились интересом к Хо Син Чэню. Хо Син Чэнь непринужденно осмотрел детей семьи Ян. Все, кроме Ян Вэя, который сохранял стоическое выражение, улыбались и складывали ладони. Очевидно, они хотели остаться в выигрыше, поэтому хотели, чтобы он поддержал их. Однако Хо Чжэнь лишь улыбался, не понимая, кого же в итоге выберет его сын. Спустя минуту тишины взгляд Хо Син Чэня упал на Кай Яна. Его лицо сразу стало злым, и он, насмешливо улыбнувшись, уверенно кивнул: «Ты». Глядя на Хо Син Чэня, Кай Ян вскинул брови, и в его лице проступило замешательство. Он не ожидал, что Хо Син Чэнь выберет его. Это было совершенно неразумно. В конце концов, между ними были обиды. Будь он нормальным человеком, он выбрал бы других, а потом сделал все возможное, чтобы отомстить. Однако он решил поддержать Кай Яна, и это было совсем уж непонятно. «Кто?» – неловко переспросил Хо Чжэнь. «Молодой лорд Кай», – с улыбкой ответил Хо Син Чэнь. Семь патриархов нахмурились, а Цу Шучен озадачился еще сильнее. «Эй, давай мне контроль над залом звезд», – взволнованно произнес Хо Син Чэнь. «У меня имя звучит почти похоже, о них должен заботиться я. Ты уже весьма старый, ты не сможешь сдерживать этих красавиц, а когда ты закаркаешь, они останутся в одиночестве». Старческое лицо Хо Чжэня сжалось, он открывал рот, словно хотел злобно возразить, однако держался, потому что был среди людей. Он сердито пробормотал: «Жалкий ублюдок, я не позволю тебе». Лицо Хо Син Чэня вдруг стало удивленным. «Твои слова – это пустой звук, только что ты сказал мне, что дашь мне зал звезд, когда я сделаю выбор, а теперь ты отказываешься выполнять обещание. Ты хочешь потерять лицо?» Собравшиеся патриархи понимали, что так проверяется их сдержанность, потому что всем хотелось посмеяться над разыгрывающимся театром, кто смотрел наверх, а кто притворялся глухим. На лицах у них были широкие улыбки. Хо Чжэнь яростно зарычал: «Я сказал, что дам тебе зал звезд, если ты сделаешь выбор, но ты, если бы ты выбрал кого-то другого, я бы так и сделал, но ты и правда выбрал этого. Кайян сразу же помрачнел и, зловеще улыбнувшись, посмотрел на Хочжена. Хочжен быстро собрался, сухо кашлянув, и покачал головой. «Нет, так не пойдет. Выбери кого-нибудь другого. Как я могу взять свое слово назад? Я выбираю будущего союзника, а не наложницу. Как я могу передумать?» — возразил Хо Синчэнь, взмахнув рукой. «Не говори больше, я уже решил. Ты неуравновешенный!» — с негодованием выкрикнул Хочжен. Вены у него на шее пульсировали, а лицо покраснело, и даже истинная ци стала несколько неустойчивой. «Эй, папа, ты, кажется, злишься. Ты хочешь меня ударить?» — сделанным невинным выражением спросил Хо Синчэнь, изо всех сил провоцируя отца, словно ему хотелось, чтобы тот умер от гнева. Другие патриархи, уже успевшие насмотреться, решили урегулировать ситуацию. Первым заговорил Гао Модао. «Старина Хо, забудь, у твоего сына есть свое мнение, зачем так ему перечить?» Мэн Сипин добавил. «Верно, просто отпусти его, ничего страшного». В ответ Хочжен холодно фыркнул. «Ничего страшного, моя семья Хо тщательно взращивает эту силу. Вы ведь серьезно относитесь к силам, которые собрали ваши семьи?» Неловко засмеявшись над его возражением, патриархи промолчали. «Хочжен!» — выкрикнул Ян Инхао, который недавно подошел к южным воротам и стал свидетелем части разговора и уже не мог сдерживаться. «Война за наследство – грандиозное событие, благодаря которому моя семья Ян выбирает следующего патриарха. Еще это шанс для молодого поколения проявить себя. Синчэнь сделал свой выбор, ты не должен вмешиваться сильнее, чем необходимо». После слов Ян Инхао Хочжен нахмурился. Хо Синчэнь улыбнулся и произнес. «Значит, патриарх семьи Ян мудрый, не то что мой сконфуженный старик. Если ты и дальше будешь таким самонадеянным, этот старик клянется, что сегодня тебя убьет», — гневно заревел Хочжен. «Хорошо, хорошо, ты не такой молодой, как раньше, ты должен просто пойти домой, покинуть свой пост и оставить семью Хо мне», — нетерпеливо махнул рукой Хо Синчэнь. «Непослушный сопляк», — в отчаянии стиснул зубы Хочжен. «Делай все, что заблагорассудится, я не буду тебя останавливать, но если ты думаешь, что этот старик даст тебе зал звезд, то мечтай». Сделав такое заявление, Хочжен развернулся и ушел. Не обратив на него никакого внимания, Хо Синчэнь повернулся к Кайяну и ухмыльнулся. «Похоже, молодой лорд Кай, мы будем сражаться вместе, как братья по оружию». Кайян равнодушно посмотрел на него. Наконец-то у южных ворот все стихло. 8 молодых лордов оседлали своих жеребцов, ступающих по облакам, и отправились в город войны. Ту Фэн и Тан Юйсянь несколько секунд с неловкостью смотрели на Кайяна, а потом повернулись и последовали за Ян Каном, который удалялся в другую сторону. Увидев эту сцену, Кайян не сдержал усмешки и небрежно позвал Цугая и Инцзю. «Пойдемте». «Есть», — громко воскликнули они. Хо Синчэнь подъехал к Кайяну, с любопытством посмотрел на него, а потом на Цугая и Инцзю и рассмеялся. «Интересно, интересно. Тебя не поддержала ни одна сила, тебя сопровождают 2 полуживых кровавых воина. Не думаешь ли ты, что ситуация несколько пессимистичная? Если будешь нести чушь, я тебя вышвырну», — холодно взглянул на него Кайян. Хо Синчэнь поразился, видимо, он не ожидал, что Кайян будет так плохо к нему относиться, однако не разозлился, а заинтересовался еще сильнее. «Другие твои братья были со мной добрыми и любезными, однако ты смеешь так со мной обращаться. Ты правда интересный. Этот молодой мастер хочет посмотреть, как ты переживешь эту ночь. Думаешь, я проиграю?» — неожиданно посмотрел на него Кайян, улыбнувшись. Хо Синчэнь, решивший присоединиться к нему, значительно превзошел его ожидания. Кайян не собирался рассчитывать на его помощь, однако до сих пор не понимал его истинных замыслов. Ему просто хотелось оказаться в первых рядах. «Как думаешь, почему этот молодой мастер выбрал тебя?» — ухмыльнулся Хо Синчэнь. «Этот молодой мастер хочет посмотреть, как в этой войне за наследство победят беззубого тигра без когтей. Если так, то боюсь, что ты разочаруешься», — злобно улыбнулся ему Кайян, его взгляд наполнился уверенностью. Хо Синчэнь презрительно фыркнул. «Я не отрицаю, что у тебя выдающаяся сила, но что можно сделать в одиночку?» Повернувшись, он указал на Цуйгая и Инцзю, а потом спросил. «Думаешь, эти двое сыграют какую-то роль? Кажется, ты впал в маразм, как мой старик». Цуйгая и Инцзи помрачнели и твердо заявили. «Даже если нам придется умереть, служа младшему лорду, мы клянемся, что никого к нему не подпустим». Глава 416. Пари, заметив, что Цугао и Инцзю подчиняются Кайяну и относятся к нему с уважением, Хо Синчэнь нахмурился, подсознательно поняв, что что-то не так. Разве кровавые воины семьи Ян относились с такой вежливостью к тому, кто еще не был их хозяином? Как насчет пари? Вдруг посмотрел на Хо Синчэня Кайян и лукаво улыбнулся. На что мы спорим? Неожиданно заинтересовался Ло Чэнь. На то, смогу ли я пережить этот вечер. Поглядев на Кайяна, волк центральной столицы прищурился, и его мысли бешено заработали. Боишься? С хладнокровным лицом рассмеялся Кайян и саркастически добавил. Если боишься, нет смысла за мной следовать, ведь если ты не будешь осторожен, то сегодня вечером можешь лишиться жизни. Слышал, что ты единственный наследник семьи Хо, и если в городе войны ты погибнешь, возможно, ничего хорошего из этого не выйдет. Боюсь, зловеще усмехнулся Хо Синчэнь. Этот молодой мастер не знает смысла этого слова. Если ты посмеешь хитрить со мной, я покажу тебе, где раки зимуют. Разве ты не знаешь, что этот молодой мастер очень хорош в еде, выпивке и азартных играх? Пока он говорил, его глаза замерцали волнением. «Какова ставка?» – спросил Хо Синчэнь. Кайян посмотрел на Хо Синчэня и произнес. «Ты сейчас чертовски беден, что ты можешь предложить?» Хо Синчэнь дернул ртом и сконфуженно почесал в затылке. «Справедливо. Тогда выберем скромную ставку», – хитро захихикал Кайян. «Если ты проиграешь, я ничего от тебя не возьму, но тебе придется голым пробежать 10 кругов по городу войны». Брат Кай, это чересчур, вдруг нахмурился Хо Синчэнь. Если он пробежит голым 10 кругов по городу войны, останется ли у него хоть какой-то авторитет? А что такого? Ты уже печально известен в центральной столице, и 10 кругов нагишом не должны быть для тебя проблемой. Незачем бояться зуда, если ты покрыт вшами, сказал Кайян с пренебрежением. На его лице выступила насмешка. Слушая аргументы Кайяна, Хо Синчэнь не мог не признать его правоту. Поэтому он кивнул. «Ты говоришь правду, но я не думаю, что проиграют. А если ты проиграешь, то что ты мне дашь?» Кайян громко свистнул, и над ним вдруг раздался громкий орлиный крик. Прилетел золотой свет, и на плечо Кайяна уселся златокрылый орел. Он оглядывался, мерцая пристальным взглядом умных глаз. «Если проиграю я отдам тебе его». Внезапно Хо Синчэнь взбудоражился. «Если бы Кайян сказал, что даст ему какой-то артефакт или драгоценное сокровище, не способное заинтересовать единственного наследника семьи Хо, то стал бы он соглашаться. Однако златокрылый орел был совсем другим. Это было редкое чудовище семьи Ян. Даже если забыть, что он грозное чудовище, одной лишь его величественной внешности было достаточно, чтобы ввести Хо Синчэня в соблазн. Если он сможет заполучить этого орла, разве это не поднимет его престиж? Молодому лорду, наслаждающемуся экстравагантностью, такие перспективы были по душе. Заметано. Быстро согласился Хо Синчэнь, боясь, что Кайян пойдет на попятную. Радостно уставившись на орла, он пробормотал себе под нос. «Сегодня вечером твоя фамилия изменится, орленок». Кайян улыбнулся и промолчал. В городе войны, в 100 километрах от центральной столицы, этот город, построенный семьей Ян, не был таким процветающим, как столица, но все равно был хорош. В другие дни это был самый обычный город, но всякий раз, когда шла война за наследство, он превращался в поле боя. Город войны представлял собой восьмиугольник с большим поместьем на каждом из углов, и эти поместья предназначались, конечно же, для молодых лордов, участвующих в войне. Возможно, им предстояло долгое сражение. За долгие века ни один молодой лорд семьи Ян не одерживал победу слишком быстро. Многие войны были затяжными конфликтами, которые тянулись по 3-5 лет. Согласно записям семьи Ян, 100 лет назад один из молодых лордов семьи Ян победил в войне всего за полгода. Одного этого достижения уже было достаточно, чтобы стать высокомерным, потому что чем ближе победа, тем сильнее враги. Так легко победить противников можно было, лишь обладая весомым преимуществом. Когда братья по очереди вошли в город войны, жизнь в нем тут же закипела. Здесь было весьма много людей, но большинство уехали, опасаясь, что их втянут в войну семьи Ян. Остались только смельчаки, которые с нетерпением ждали войны за наследство. Обменявшись заключительными фразами, братья разделились и направились в свои поместья. База Кайяна находилась в северо-западном углу. Пейзаж был не очень приятным, а место было отдаленным и пустынным, однако ему было все равно. Четверо человек прибыли в северо-западное поместье, где их ждали две привлекательные служанки. В каждом из восьми поместий было по несколько слуг. Их послала сюда семья Ян, чтобы те заботились о повседневных нуждах молодого лорда и его окружения. Все эти люди были простыми смертными, и их присутствие не могло повлиять на исход войны. Когда прибыл Кайян, две элегантно одетые девушки вежливо поклонились и воскликнули: «Приветствую, молодой лорд Кай». Тон их был не восторженным, а констатирующим факт, и Кайян, и Хо Син Чэнь заметили в лицах горничных легкую удрученность. Видимо, дело было в том, что их отправили на базу молодого лорда, у которого не было будущего, поэтому две девушки заведомо решили ничего не ждать. Хотя слуги не участвовали в войне, они несомненно надеялись последовать за лучшим молодым лордом, ведь если тот, кому они служат, унаследует титул патриарха, у них тоже будет шанс подняться. Хо Син Чэнь улыбнулся Кайяну, видимо, из насмешки, что даже простолюдины считают, что у него нет шансов на успех. Ситуация становилась все интереснее. Сохраняя равнодушие, Кайян кивнул двум слугам и повел Цугао и Инцзю в поместье. Хо Син Чэнь улыбнулся и позвал двух девушек: «Как вас зовут, юные дамы?» Увидев непристойное выражение лица Хо Син Чэня, девушки испугались, отступив на несколько шагов, а лица их побледнели. Естественно, они слышали про волка центральной столицы, поэтому втайне стали прикидывать, как бы им вырваться из его ядовитых лап, но секунду спустя со двора донесся голос Кайяна: «Даже не думай прикасаться к людям из моего поместья». Помрачнев, Хо Син Чэнь с горечью произнес: «Эй, Кайян, не слишком ли ты себя сдерживаешь?» А потом быстро пошел за троицей, которая уже была далеко впереди, и с негодованием сказал: «Кажется, других красавиц тут нет, и как прикажешь мне коротать время?» Кайян вяло посмотрел на него и сказал: «В городе войны должен быть бордель, можешь отправиться туда, если не боишься попасть в плен». «Ладно, ладно», — махнул рукой Хо Син Чэнь. Прилюдно он решил поддержать Кайяна, и хотя его мотивы были скрытыми, теперь он стал врагом для всех остальных в этом городе. Даже он понимал, что сейчас не время посещать квартал красных фонарей. «Меня будет достаточно, раз уж вы ищете красивую женщину», — вдруг раздался у парадного входа в поместье женский голос. Услышав этот голос, Кайян вытаращил глаза, а Хо Син Чэнь втянул голову в плечи и с тоской посмотрел вперед. Он увидел нежную, светловолосую, нефритовую молодую женщину в лавандовом платье. На лице у нее была приятная улыбка, а скрещенные на груди руки подчеркивали пышные белоснежные пики. Она легко рассмеялась, оглядев двух ошеломленных юношей. «Цуимен!» — воскликнул Хо Син Чэнь. «Мне было интересно, кто здесь ищет красивых женщин. Выходит, это был брат Хо». Цуимен посмотрела на Хо Син Чэня с теплой дружеской улыбкой, а он ответил ей горестным взглядом. Ругая судьбу за то, что она столкнула их здесь, он вдруг удивился, потрясенно уставился на Цуимен, и ему в голову пришла странная мысль. «Зачем ты пришла?» — спросил Кайян, нахмурив брови. Сегодняшний день был полон сюрпризов. Без видимой причины его союзником стал Хо Син Чэнь, а теперь даже Цуимен пришла сюда. «Разве семья Цу не встала на сторону моего шестого брата?» — нахмурился Кайян. Цу Цзыжо из семьи Цу присоединился у южных ворот к Ян Шиню, и при этом присутствовал патриарх семьи Цу, Цу Шучен. Это дало всем понять, что семья Цу стала союзником шестого брата Кайяна. Кайян не понимал, что Цуимен делает в его поместье, а она, кажется, действительно ждала его. «Семья Цу – это семья Цу, а я – это я», – покачала головой Цуимен. «Сейчас я не представлю семью Цу, только себя». Быстро поняв ситуацию, Кайян кивнул и спросил: «Сколько людей ты с собой привела?» Цуимен криво улыбнулась: «Мне разрешили взять только зал осеннего дождя». Призвав божественное чутье, Кайян сразу понял силу и состояние каждого культиватора, который находился в поместье, и его лоб слегка нахмурился. Хо Син Чэнь тоже усмехнулся. «Зал осеннего дождя, тот, который дает приют культиваторам-инвалидам. Если я правильно помню, в нем человек 20, верно?» «Да, это зал, заботящийся о наших раненых», — раздраженно посмотрел на него Цуимен. «Любой культиватор семьи Цу, получающий тяжелое ранение, лишающее его возможности восстановить силы, отправлялся в зал осеннего дождя. В зале было всего два эксперта бессмертного вознесения, а их уровни были не очень высокими. Цуимен и этих людей просто-напросто не хватало, чтобы справиться с бедой, с которой Кайяну предстояло столкнуться вечером. Раз они пришли, «Пусть будет так, лучше иметь помощь, чем не иметь вообще ничего», — улыбнулся Кайян, глядя на Цуимен. В ответ Цуимен ослепительно улыбнулась и сказала: «Надеюсь, ты меня не подведешь. Почему вы такие оптимистичные?» Покачал головой Хо Синчэнь, удивляясь то, что эти двое, кажется, не особо волновались из-за войны за наследство. Скрестив руки на груди, он произнес: «В нашем распоряжении только тяжело раненые кровавые воины и молодая госпожа, которая привела с собой толпу инвалидов. Кайян, это бесперспективно, можешь сдаваться прямо сейчас». Глава 417. Он будто кузнечик после осени. Хо Синчэнь явно не ощущал оптимизма, глядя на Кайяна. «Разве твоя мать не из семьи Дун? Почему их не было возле южных ворот? Разве они не заботятся о тебе? Вероятно, если бы они заручились поддержкой семьи первого класса, ситуация не была бы столь тревожной. Они придут», — хитро ухмыльнулся Кайян. «Только не сегодня. Что ты имеешь в виду?» На этот раз пришел черед удивляться Цуимен. В улыбке Кайяна она разглядела намек на заговор, однако какой бы умной она ни была, она не могла понять, что за змеиное масло припас Кайян. «Занимайтесь своими делами, сегодня вам не придется беспокоиться. Люди останавливают врагов, а земля останавливает воду», — небрежно произнес Кайян, уведя Цуйгая и Инцзю в поместье. «Почему ты?» — сделала несколько шагов Цуимен, однако когда увидела, что Кайян уходит, даже не оглядываясь, она в раздражении несколько раз топнула ногой и даже стиснула зубы. Она была более чем уверена, что Кайян что-то задумал, однако тот просто отказался давать ей объяснения, и это вызвало у Цуимен разочарование. Всякий раз, когда она видела, что Кайян водит ее за нос, а она не может взять верх, она не понимала, о чем он думает и что собирается делать дальше. «Хитрый, как лис», — ругалась про себя Цуимен. Горько постояв на месте, Цуимен фыркнула, а потом отправилась к себе, чтобы заняться залом осеннего дождя. Хотя в зале не было экспертов, они хотя бы могли расставить по периметру ловушки. Город войны. Ресторан высокое происхождение. В ресторане было яблоку негде упасть, клиенты приходили и уходили, а официанты постоянно были заняты. Перед началом войны за наследство в городе войны собрались много людей. Это было поле боя семьи Ян. Ясное дело, что некоторые приезжали сюда, чтобы дождаться молодых лордов семьи Ян. За столом возле окна сидел молодой толстяк лет 26, который пил вино и ел вкусную еду. Слева и справа от него были два старца, которые смотрели вдаль, словно были чем-то крайне ошеломлены. Старцы казались ничем не примечательными, они были неподвижными и щурились, словно их тяготила сонливость. Однако вроде бы расфокусированные взгляды постоянно следили за посетителями ресторана. Толпа в ресторане постоянно болтала. Посетители, которые выпили слишком много, рассказывали, что сегодня произошло возле южных ворот центральной столицы. Два старца и юноша сидели, слушая их разговоры, а потом один из старцев сказал: «Молодой мастер, если то, что они говорят, правда, то будущее молодого лорда Кая вызывает беспокойство». Его поддержал только Хо Синчэнь, который не смог получить никакой поддержки от семьи Хо, и Кайян был совсем один. «Вы правда не хотите присоединиться к нему сейчас, чтобы помочь?» «Я тоже хочу туда отправиться», — сердито буркнул юноша, который был немного тучным, однако его лицо было беспомощным. «Но этот паренек два дня назад прислал мне письмо, в котором приказал сегодня не вмешиваться, а просто сидеть сложа руки и следить за ситуацией». «Не вмешиваться? Выходит, лорд Кай думает, что справится с надвигающейся опасностью без дополнительных сил. Моя семья Дун связана с четвертым мастером через брак, а молодой мастер и молодой лорд Кай – двоюродные братья. И раз он столкнулся с трудностями, мы должны помочь ему, не так ли?» Юноша бы никем иным, как Дун Цинханем из семьи Дун, а два старца были стражами ветра и облака, которые все время следовали за ним. Дун Цинхань покачал головой. «Лишь небеса знают, что задумал этот мерзкий выродок. Еще я слышал, что два кровавых воина, которые его сопровождают, тяжело ранены и не могут применить даже половину своей силы. Я хотел поскорее с ним встретиться, но раз мне сказали ждать, я могу только ждать». Страж ветра нахмурил лоб. «Кровавые воины семьи Ян обладают невероятной силой. Этот старый мастер как-то имел дело с кровавыми воинами, которые сопровождали молодого лорда Кая, и я точно знаю, что они одни из лучших». Неожиданно заинтересовавшись, Дун Цинхань с улыбкой спросил: «Если бы вы стали сражаться с ними насмерть, каким был бы результат? С мрачными лицами стражи ветра и облака ответили: у нас обоих, старых экспертов, культивация ниже, чем у этих двух, на одно малое царство. Если бы они были на пике сил, даже если бы один из них призвал кровавую технику безумного тирана, убить нас было бы так же легко, как прихлопнуть муху ладонью, но теперь, я убежден, что если бы мы сражались один на один, мы легко смогли бы их побить. Дун Цинхань резко выдохнул, на его лице проступили удивление и трепет, и он кивнул. Семья Ян оправдывает свою репутацию. Кто может победить их, обладающих кровавой техникой безумного тирана? Страж ветра спокойно продолжил. Техника безумного тирана – воистину ужасающая техника, но поскольку она требует от культиватора невероятно много жизненной силы, кровавые воины семьи Ян, как правило, живут недолго, и это еще один печальный момент для зала кровавых воинов семьи Ян. В знак согласия страж облака кивнул. Забудьте, давайте не будем это обсуждать. Раз этот сопляк не хочет, чтобы я вмешивался, у него должны быть свои секреты. День подождем здесь, а завтра отправимся к нему домой, чтобы спросить, что к чему, небрежно произнес Дун Цинхань, словно его не волновало, выживет ли Кай Ян сегодняшним вечером или нет. Страж ветра и страж облака удивлялись, не понимая, что такого сообщил письмом молодой лорд Кай, что их молодой мастер настолько поверил в его успех. Другой ресторан, третий этаж. Еще один юноша сидел, глядя за окно, что находилось перед ним. Этому юноше было примерно 23, и внешность его была красивой. Как и Дун Цинхань, он пробовал разные деликатесы, однако не напоминал беспомощного Дун Цинханя, потому что выглядел он счастливейшим человеком в мире. Молодой мастер, господин патриарх сказал, что сегодня мы должны доставить материалы и людей этому Кай Яну. И раз мы прибыли в город войны, разве вы не должны сделать это сейчас? Тихо прошептал стражник. Однако юноша ответил, не перестав улыбаться. Почему мы должны туда идти? Ты слышал, что люди в ресторане говорят, что сегодня вечером Кай Яна уничтожат. Хотя я, Лу Сун, на этот раз принес не бесценные вещи, однако они тоже хороши. Если мы отдадим их сейчас, можно в тем же успехом одолеть собаку с помощью котлеты. Какой от этого прок? Молодой мастер Сун, вы хотите сказать? Спросил стражник, потому что находил это несколько неправильным. Лу Сун был наследником семьи Лу, самым старым членом которой был Лу Лян. На этот раз по приказу Лулина он доставил в центральную столицу огромное количество подарков, чтобы загладить вину за инцидент, связанный с нападением на него, которое состоялось, стоило ему покинуть семью Лу. Хотя с семьей Лу произошедшее не имело ничего общего, а по пути домой от аналогичных покушений пострадали все молодые лорды семьи Ян, у Лулина не оставалось выбора, кроме как снести это оскорбление. Почему Кай Ян задержался в семье Лу? Беда коснулась бы и виноватых, и невинных. Как они, великая семья, могли не понимать этого? Получив известие от Су Имен, Лу Лян немедленно отправил его в центральную столицу, чтобы заявить о своей невиновности. Лу Сун холодно фыркнул. Этот Кай Ян слишком подлый. Случайно пройдя мимо нашей семьи Лу и подвергшись нападению, он воспользовался шансом и обманом забрал ресурсы семьи Лу. Разве можно задешево отдавать этому ублюдку имущество семьи Лу? Молодой мастер прав. Стражник улучил момент и излил свой гнев. Молодой лорд семьи Ян вызывает только презрение. Фактически он заставил первую молодую госпожу семьи Цу отправить это письмо, из которого стало ясно, что он хочет, чтобы семья Лу преподнесла ему дань. Верно, но, судя по складывающейся ситуации, мне не нужно отдавать ему эти вещи. Он сейчас как кузнечик после осени, кто знает, сколько часов ему осталось жить. Ха-ха, сегодня вечером мы увидим отличное шоу, гордо улыбнулся Лу Сун. Если он проиграет, я не отдам ему ни грамма серебра. Стражник нахмурился и возразил. Молодой мастер Сун, перед тем, как мы ушли, патриарх сказал, что как бы Кай Ян не выступил в войне за наследство, мы обязаны передать ему эти дары. Лу Лян знал, что его сын несколько высокомеренный близорук, так что дал стражникам, которых послал охранять его, весьма подробные инструкции. Услышав эти слова, Лу Сун нахмурился, и в его лице проступило противоречие. Естественно, он не знал, что вскоре после того, как Кай Ян покинул дом семьи Лу и на него напали, со скрытого облачного пика вернулся Лу Си, великий старейшина семьи Лу. Глава 418. Что вы бы выбрали? Несколько месяцев назад Луси отправился на скрытый облачный пик, передал Сяофушину письмо от Кайяна и нефритовую дощечку, и великий мастер Ся сразу же создал для него нужную таблетку загадочного класса. Когда Луси принял таблетку, она оказала лечебный эффект. Его меридианы полностью исцелились и наконец вышли за предел бессмертного вознесения. Вернувшись в семью Лу, Луси позвал Лулина и рассказал ему кое-какие секреты. Никто не знал, что именно великий старейшина сказал патриарху, однако все старейшины чувствовали, что после возвращения Луси мнение Лулина о Кайяне сильно изменилось. Дело было еще и в этом, так что он приказал Лусуну привезти в центральную столицу много подарков, которые нужно было предложить Кайяну. Лусун не знал, что произошло в его отсутствии, и до сих пор не понимал, почему его отец отдал такой приказ. Если этот Кайян так быстро покинет войну за наследство, какой смысл отдавать ему вещи? Раздраженно покачал головой Лусун и пробормотал себе под нос. Такие траты. Стражнику пришлось уступить. Молодой мастер, как насчет того, чтобы подождать и посмотреть, как Кайян себя покажет? Во всяком случае, патриарх сказал, что мы должны отдать вещи, но не сказал когда. Если он не продержится и дня, эти материалы будут для него бесполезны, и мы пойдем по плану молодого мастера. Если ему все-таки удастся выжить, нам придется выполнить указание патриарха и отдать вещи ему. Хорошо, мы это сделаем, одобрительно кивнул Лусун. Если он проиграет в первый же день войны, в семье Ян у него точно не будет будущего. Семья Лу не должна бояться такого человека. Все правильно, молодой мастер, кивнул стражник. Северо-запад города войны, поместье Кайяна. В одной из комнат лениво сидел Кайян, симпатичная служанка подавала ему чай. Сделав глоток, Кайян небрежно махнул рукой, чтобы она ушла. Перед тем, как уйти, служанка с ужасом посмотрела на Цуйгао и Инцзю. Последние дни условия жизни двух кровавых воинов становились все хуже и хуже, особенно после того, как Кайян послал их, чтобы они помогли подчинить малые силы Северного округа. Их жизненная сила стремительно уходила, а травмы становились тяжелее, и хотя они принимали целебные таблетки семьи Ян, никакого эффекта те не оказывали. Была подорвана их база, это было ясно им, и Кайяну. Пока у культиватора не была задета база, они могли выздороветь благодаря уровню культивации присущей им силе крови. Два кровавых воина были бледными, а тела их постоянно потели. Они все время страдали от сильной боли. Лица двух мужчин были то суровыми, то жесткими, а на лбу, как извивающиеся черви, пульсировали голубые вены. Увидь это любой обычный человек, он, конечно же, перепугался бы. Несмотря на это, они стояли прямо и неподвижно. Кайян посмотрел на них полным восхищения взглядом. Он тоже был очень волевым человеком, у него был решительный характер, но когда он представил, что подвергается такому же обращению, как эти воины, он понял, что не смог бы добиться большего успеха, чем они. Хотя казалось, что молодой лорд не видит в них людей, а просто хочет выжать из них все, что можно, до того, как их жизненная сила закончится, Кайян не мог с этим смириться. Преданность двух кровавых воинов семьи Ян не вызывала нареканий. Они не только не жаловались, их лица даже не выражали горечь, они лишь стойко выполняли клятву и служили Кайяну без намека на недовольство. Ощутив на себе взгляд Кайяна, Цуйгао и Инцзю изо всех сил выпрямились. Спустя долгое время Кайян рассмеялся. «Кто из вас Цуйгао?» Честно говоря, Кайян правда не знал, кто есть кто, потому что с того дня, как покинул зал кровавых воинов, даже словом с ними не обмолвился. Когда воины услышали этот вопрос, они не изменились в лице, а тот, кто был шире и выше, сразу сложил ладони. «Цуйгао, этот слуга, выходит, ты Инцзю?» Посмотрел Кайян на другого мужчину. Инцзю слабо кивнул. Инцзю выделялся среди кровавых воинов, потому что у него было стройное телосложение, хоть он и был мужчиной, а короткие усы придавали его лицу особенно проницательный вид. Характер у него был сдержанный и молчаливый, он чем-то напоминал старшего брата Кайяна, Янвэя. Из слов четвертого мастера семьи Ян и Дун Сучжу Кайян уже знал, на чем специализируются эти два кровавых воина. Цуйгао был лучшим в быстрых вспышках энергии. Его истинная ци и духовная энергия полностью высвобождались за то время, пока сгорала короткая палочка благовоний. Вступив в бой, он начинал поток атак, которые не давали противнику даже вздохнуть. Среди людей своего уровня он был непобедимым. С точки зрения скорости он был сильнейшим в зале кровавых воинов. Хотя он был на 8-м уровне бессмертного вознесения, за эти годы он победил множество экспертов на пике бессмертного вознесения. Его сила была высокой даже относительно зала кровавых воинов. Инцзю был совершенно другим, потому что его специализацией были скорость и скрытность. Он мог прятаться в тени и наносить удары, когда этого меньше всего ожидали. Часто он побеждал противников даже до того, как они успевали осознать его присутствие. Ходили слухи, что самым сильным человеком в зале кровавых воинов был не мастер зала Фэн Шэн, не заместитель мастера Чжоу Фэн, а подобный тени Инцзю. Всякий, на кого он смотрел, не мог сбежать от преследования, даже сбежав на край света. Когда эти двое работали вместе, они прекрасно дополняли способности друг друга, что подарило им чудесную репутацию среди кровавых воинов. Когда они сопровождали четвертого молодого лорда семьи Ян Синю, их окружило много экспертов бессмертного вознесения. Силы противника были даже выше, чем у группы, с которой столкнулся Кай Ян. Цуй Гао и Инцзю вступили в отчаянную борьбу, но, к сожалению, силы Ян Синю были невелики, и сбежать ему не удалось. Внезапно заговорив с ними, Кай Ян смутил Цуй Гао и Инцзю. Оба задались вопросом, что он может им поручить, и подобрались, ожидая приказа. «У вас ко мне есть какие-нибудь претензии?» К их удивлению, Кай Ян не дал новый приказ, а задал вопрос. Кай Ян улыбался и пристально смотрел на них. Цуй Гао и быстро ответил. «Слуга не смеет так думать. Вы уверены, что никаких претензий нет?» Усмехнулся Кай Ян. «Я хочу слышать правду». Цуй Гао и немного сконфузился и посмотрел на Инцзю. Оба не знали, что сказать. В зале кровавых воинов Ту Фэн и Тан Юйсянь рассказывали, как доброжелательно младший лорд обращался с воинами и как он помог им в момент отчаяния. Благодаря высокой похвале Ту Фэна и Тан Юйсянь, которые были готовы поддержать Кай Яна, Цуй Гао и Инцзю, конечно же, считали себя невероятно благодарными. Они решили помочь Кай Яну создать имя, даже если им придется без колебаний отдать ради этого свою жизнь. Но за дни, что они его сопровождали, Кай Ян даже не встретился с ними взглядом, а относился к ним слишком уж холодно, не давая им даже времени на отдых. Кровавые воины поклялись семье Ян в вечной преданности, но они оставались людьми. Тот факт, что они были готовы пожертвовать собой, но получили от Кай Яна такое жестокое обращение, заставлял их испытывать неловкость. «Говорите прямо», серьезно посмотрел на них Кай Ян, сделав еще один глоток из чашки. Наконец Цуй Гао облизал потрескавшиеся губы и произнес: «Мы с Инцзю разочаровались, но младший лорд протянул нам руку. Именно младший лорд дал нам силы служить дальше. Как бы с нами ни обращались, мы не посмеем жаловаться младшему лорду, просто мы слегка разочарованы». Он произнес эти слова серьезным тоном, с твердым выражением лица. Очевидно, это было искреннее мнение. Кай Ян спокойно продолжил: «Вам кажется, что Ту Фэн написывал меня совсем иначе?» Цуй Гао и даже неразговорчивый Инцзю кивнули. «Конечно, я относился к вам иначе, потому что не хотел с этого начинать». Встал Кай Ян. «Я ведь и Ту Фэна с Тан Юйсянь не сразу узнал». При этих словах кровавые воины несколько поникли. Кай Ян посмотрел на них и улыбнулся. «По крайней мере, я понимаю, что вы на самом деле думаете». Молча посмотрев вперед, Цуй Гао и Инцзю просияли. Слова Кай Яна значили буквально следующее: «Я хочу начать диалог с вами», и они очень на это надеялись. «Ваша преданность семье Ян и ваша благодарность мне – это чувства, в которых я более не сомневаюсь», – улыбнулся Кай Ян, вскинув бровь. «Но если я когда-нибудь столкнусь с семьей Ян, что вы будете делать? Что вы выбрали бы? Встать на моей стороне или на стороне семьи Ян?» С удивлением посмотрев на Кай Яна, мужчины изменились в лице. «Младший лорд шутит», — нахмурился Цуй Гао. «Я серьезен», — пристально и твердо посмотрел на него Кай Ян. Цуй Гао глубоко вздохнул, а потом ответил: «Хотя я надеюсь, что такой день никогда не наступит, но если это случится, мы с Инцзю по-прежнему будем следовать за младшим лордом». Инцзю тоже резко высказал свои мысли. «Возможно, если бы не младший лорд, мы бы уже ушли в горы, поэтому наши жизни принадлежат младшему лорду. И если младший лорд будет в нас нуждаться, мы без колебаний подчинимся». Выслушав их ответы, Кай Ян многозначительно улыбнулся. Они сказали это по двум причинам. Во-первых, Кай Ян был членом семьи Ян, и они не верили, что такая ситуация когда-либо возникнет. Во-вторых, эти слова не могли создать им проблем, ведь наступит такой день, они найдут выход из положения. В любом случае, Кайян наконец получил ответ, который хотел. «Однажды я сказал Юйсянь, что те, кто знает мои секреты, становятся либо моими людьми, либо трупами». Коварно ухмыльнулся Кайян. «Теперь вы имеете право знать мои секреты». Переглянувшись, Цуйгао и Инцзю посмотрели на Кайяна с некоторым удивлением, не понимая, что он пытается до них донести. «Каждый из вас примет по одной таблетке». Кайян запустил пальцы в рукав и бросил им две таблетки. Вытянув руки, Цуйгао и Инцзю поблагодарили Кайяна, однако до сих пор чувствовали легкую озадаченность. Глава 419. Кто-то хочет к тебе присоединиться. Как и Ту Фэнстан Юйсянь много дней назад, когда два кровавых воина обнаружили, что таблетки, которые им дал Кайян, всего лишь высшего земного класса, они сконфузились. Даже если это особенная таблетка для восстановления, какой эффект она может оказать с таким низким классом? Хотя у них были сомнения, ни один из них его не выказал. Время поджимает, примите эти таблетки и как можно скорее обработайте энергию. Сегодня ночью вы сыграете важную роль в шоу. Глаза Кайяна стали глубокими, а губы медленно изогнулись в бритвенно-острой ухмылке. Не могу дождаться момента и узнать, какой же брат больше всего меня недооценивал. Есть. Энергично кивнули два кровавых воина. Оба понимали, что сегодняшняя ночь мирной не будет, но как только они решили принять таблетки, лицо Кайяна вдруг похолодело, и он, посмотрев в сторону входа в поместье, яростно ухмыльнулся. Еще не ночь, а кто-то не может ждать. Поразившись, Цуйгао и Инцзю призвали божественное чутье и сразу заметили группу из нескольких человек. Они ощутили и злобу, и удивление, потому что Кайян обнаружил группу раньше, чем они. Место, где они сейчас находились, располагалось в глубине особняка. До главного входа был примерно километр, и оттуда не могло донестись ни звука. Цуйгао и Инцзю не могли понять, как Кайян обнаружил эту группу. Прибывших было немного, а силы их были невелики, однако среди них было несколько экспертов бессмертного вознесения. «Сначала мы заставим их уйти», — произнес Цуйгао. «Не стоит спешить», — нахмурил лоб Кайян, — «идет Цуимен». Вскоре из зала донесся голос первой молодой госпожи семьи Цу. «Кайян, кто-то хочет с тобой встретиться». Кайян и два кровавых воина переглянулись, все были сбиты с толку. Открыв дверь, Кайян увидел легко улыбающуюся Цуимен. Кровавые воины тайно похвалили Кайяна, кажется, молодой лорд умел очаровывать людей, раз даже в такой отчаянной ситуации заручился помощью такой красавицы. «Кто они такие?» — с подозрением спросил Кайян. Однако Цуимен медленно покачала головой. «Я их не знаю, их возглавляет юноша, который хочет с тобой поговорить, но он ведет себя немного странно. Ты хочешь с ним встретиться? Ты даже не знаешь, кто они такие?» Слегка удивился Кайян. Он не сказал, как я могла узнать. Отупело уставилась на него Цуимен. Неужели их командир толстый? Внезапно Кайян подумал про Дун Цинханя, но два дня назад он приказал двоюродному брату сегодня не появляться. Дун Цинхань не мог проигнорировать его просьбу и поступить так безрассудно. Ты должен убедиться сам. Кайян кивнул и вышел. Когда Цуйгао и Инцзю собрались последовать за ним, Кайян остановил их. Вы должны залечить свои раны. «Нет необходимости идти со мной». «Но», — хотел возразить Цуйгао, но его перебили. «Судя по силе этих людей, они не смогут причинить мне вред», — уверенно сказал Кайян и ушел, оставив Цуйгао и Инцзю смущенно переглядываться. Если вкратце, то младший лорд не только обнаружил эту группу людей, но и, кажется, понял, на каком они уровне силы. Как он это узнал? Он был лишь на 8-м уровне истинного элемента, он даже не достиг уровня бессмертного вознесения, поэтому пока не мог пользоваться божественным чутьем. Он не мог получить такую информацию, положившись лишь на собственное восприятие. Более того, пусть даже он знал, насколько сильны пришедшие культиваторы, почему он сказал, что они не смогут ему навредить. Цуйгао и Инцзю смущала необъяснимая уверенность, которую он источал. Они прекрасно понимали, что в группе несколько экспертов бессмертного вознесения. Переглянувшись, Цуйгао и Инцзю увидели в глазах друг друга шок. Пока Кайян шел ко входу, первая молодая госпожа семьи Цу улыбалась и комментировала. «Судя по твоему виду, ты, кажется, никуда не торопишься». «А куда торопиться?» Посмотрел на нее Кайян. «Ты продолжаешь водить меня за нос?» Прекратив улыбаться, Цуимен стиснула зубы, схватила Кайяна за рукав, остановив его, и сказала: «Разве ты не должен все мне объяснить?» «Что объяснить? Я не понимаю, о чем ты говоришь», — нахмурил лоб Кайян. «Какие у тебя связи, что за силы придут тебе на помощь, и как ты собираешься пережить грядущий шторм сегодняшнего вечера?» — прямо спросила Цуимен, потому что понимала, что иначе Кайян сведет все в шутку. Слегка смягчив тон, она продолжила: «Я теперь тоже твой союзник, и хотя я не представляю семью Цу, хотя я не очень-то тебе помогаю, я все равно зашла слишком далеко. Почему ты настаиваешь на том, что мне нельзя что-то знать? Разве я не достойна искреннего общения с тобой?» «Искреннего общения?» Странно улыбнулся Кайян, окидывая Цуимен взглядом, и в его глазах вспыхнул блуждающий свет. «Насколько искренне ты хочешь со мной общаться?» Завидев гневный блеск его глаз и поняв скрытый смысл его слов, Цуимен покраснела и успокоилась. «Неужели ты не можешь мне довериться? Если у тебя какие-то проблемы, можешь рассказать мне, я дам тебе совет». «Не стоит, с женщинами я говорю только о любви, а такие разговоры слишком поверхностные, мне такое не подходит», — серьезно произнес Кайян, покачав головой. «Почему ты никогда не говоришь со мной серьезно? Ты так сильно меня презираешь?» — взревела Цуимен, тяжело дыша, и упрямо закричала: «Безусловно, я признаю, что ты самый выдающийся представитель нашего поколения, но тебе не нужно сравнивать меня с этой привлекательной королевой демонов. Я знаю, что я ей не пара. Я не презираю тебя, просто ты слишком проницательна. Пока я рядом с тобой, я должен держать ухо востро», — холодно посмотрел на нее Кайян. Цуимен поразилась, несколько раз хлопнула длинными ресницами, а потом широко улыбнулась. «Выходит, я могу надавить на тебя, а ведь мне всегда казалось, что только я чувствую напряжение, когда говорю с тобой. Ты слишком плохо о себе думаешь. Не знаю почему, но мне вдруг стало намного лучше», — радостно улыбнулась Цуимен, видимо, посчитав возможность повлиять на Кайяна чудесной. «Я больше ничего тебе не скажу про сегодняшний вечер, просто жди», — уверенно улыбнулся Кайян. «Ты правда что-то задумал?» — пробормотала Цуимен. «Кажется, мне незачем волноваться». Понимая, что она всего лишь шутит, Кайян не стал отвечать, а развернулся, собираясь уйти. Не успел он ничего понять, как откуда-то появился Хо Син Чень, который обмахивал себя складным веером. Подойдя к ним, он улыбнулся и спросил: «Кажется, снаружи кто-то есть, у тебя весьма острый слух». Холодно посмотрела на него Цуимен. Хо Син Чень многозначительно улыбнулся в ответ и сказал: «Мне всегда нравится наблюдать пылкие сцены, особенно такие, когда встречаются враги. Скажите, кто пришел к нам искать неприятностей? Они не выглядят так, словно ищут неприятностей», — посерьезнела Цуимен. «Их командир ведет себя очень странно, словно он хочет присоединиться к нам, но не может этого сделать. С ним много людей и много больших коробок. Вот дерьмо», — громко выругался Хо Син Чень, с недоверием глядя на Кайяна. «Ты в таком плачевном состоянии, а кто-то хочет к тебе присоединиться. Они слепы или просто влюблены в тебя? Заткнись», — холодно прикрикнула Цуимен. Кажется, Хо Син Чень немного боялся молодую госпожу Цу, поэтому обмахнул себя веером и замолчал. «Будь осторожен, это может быть уловкой», — открыто сказала она Кайяну. «Я не хочу, чтобы ты попался в ловушку». Поддержав Кайяна, Цуимен фактически бросила вызов своей семье, и если они проиграют из-за нелепой уловки, это лишь подтвердит, что она была слепа. У главного входа стоял, сложив руки на груди, крепкий юноша в черных одеждах. За ним было как минимум 20 культиваторов, четверо из которых достигли уровня бессмертного вознесения, хотя самые сильные были лишь на четвертом уровне. Для семьи первого класса эксперт четвертого уровня бессмертного вознесения не был слабым, но и выдающимся тоже не был. Куда примечательнее было то, что эти люди принесли с собой много красных коробок. Неизвестно было, что лежало в коробках, однако некоторые казались легкими, некоторые очень тяжелыми, а какие-то даже источали слабый запах лекарств. Возле ворот аккуратно стояли в ряд 4 красных коробки. У юноши, который казался командиром, был крепкий взгляд и спокойное лицо. 20 людей стояли молча, с безразличием ожидая появления Кайяна. Вскоре из поместья вышли Кайян, Хо Син Чень и Цуимен. Юноша окинул их взглядом, но смутился, когда увидел Хо Син Ченя и Кайяна. Он не мог сказать, кто именно из них был Кайяном. Кайян тоже был в замешательстве. Он думал, что пришел Дун Цинхань, Однако стало ясно, что это не его двоюродный брат. Но самым удивительным было то, что он не знал этого человека. Искать союза в такой момент было попросту неразумно. Если учитывать текущую ситуацию войны за наследство, человек, обладающий хоть каплей здравого смысла, видел, что их надежды на победу равняются нулю, даже их шансы пережить первую ночь были невелики. Так что появление группы людей оказалось несколько интригующим. Но если они не хотели присоединяться к нему, зачем они принесли 4 большие коробки, определенно наполненные боевыми материалами? Кайян мысленно качал головой и ничего не мог понять. Как Кайян мог поступить так опрометчиво, пусть даже без напоминания Цуимен? Не успел он заговорить, как юноша-командир пристально посмотрел на Хо Синчэня. Заметив его манеры преступника и плейбоя, он нахмурил брови, в лице проступила некая холодность, и он спросил: «Ты Кайян из семьи Ян, самый младший лорд в семье?» Внешний вид Хо Синчэня сразу же его разочаровал, и тон, конечно же, не был слишком вежливым. Услышав вопрос, Хо Синчэнь помрачнел и издал мрачный смешок. «Судя по твоей невежественности, у тебя, наверное, мозг или птицы, или свиньи. Как насчет того, чтобы этот молодой лорд потратил время и дал тебе совет?» Не дождавшись ответа, Хо Синчэнь продолжил: «После сегодняшнего вечера в этом месте сменится хозяева, так что слушай внимательно. Ты волен идти, куда хочешь, но сначала тебе нужно открыть глаза и подумать. Присоединяться к младшему лорду семьи Ян – самое безнадежное предприятие, какое только может быть». Глава 420. Мальчика не спасти. Стоя перед поместьем Кайяна, Хо Синчэнь взял инициативу на себя и сделал несколько грубых выпадов. Кайян нахмурил лоб, а юноша, стоящий напротив, тоже остался недовольным и ответил на так называемый совет, холодно фыркнув. Однако Хо Синчэнь продолжал улыбаться и даже собрался говорить дальше, но Кайян схватил его за одежду и отшвырнул в сторону. Несколько раз кувыркнувшись в воздухе, Хо Синчэнь плашмя упал на землю. Встав, он неловко потер нос, однако возражать не посмел, а лишь горько обернулся на нападавшего. Увидев это зрелище, юноша обратил внимание на Кайяна, а культиваторы за его спиной принялись перешептываться. «Я тот, кого ты ищешь», — равнодушно произнес Кайян, оглядывая толпу. Юноша несколько опешил, его глаза вспыхнули, сменив презрение на наглость, и он вызывающе уставился на Кайяна. Не поклонившись и не сложив ладоней, он веско сказал: «Приветствую, молодой лорд Кай, кто ты такой?» Кайян тоже нашел ситуацию интересной. Неудивительно, что Цуимен посчитала поведение этого человека странным, с его поведением действительно были проблемы. Судя по всему, он пришел сюда, чтобы заключить союз. Он привел толпу культиваторов и принес 4 больших коробки с материалами, однако в лице его читалось явное нежелание, словно пребывание здесь было для него своего рода наказанием. Вдобавок, Кайян не мог вспомнить, где он встречал этого человека. «Сян Тянься», — кратко ответил юноша. «Сян Тянься», — нахмурился Кайян, услышав вдруг его фамилию и задумавшись. На лице у него проступила улыбка, и он с пренебрежением спросил: «Кем тебе приходится Сян Чу?» «Сян Чу, молодого лорда из семьи Сян первого класса Кайян несколько месяцев назад встретил на горе Тайфан. Он был первым наследником семьи Ян. Тогда Сян Чу и Наньшен объединились, чтобы подавить Кайяна, но в самый последний момент появились 2 кровавых воина семьи Ян. Кайян тайно вырвал у златокрылого орла 2 пера, а потом переложил ответственность на Наньшена, и 2 эксперта семьи Нань потеряли по руке, а Наньшен лишился 2 пальцев. Сян Чу и Наньшен были из знатных семей, и Кайян не мог убить их лично, ему пришлось их отпустить. Было очевидно, что Сян Тянься и Сян Чу родственники, так что происхождение материалов становилось понятным. «Он мой старший брат», — слабо ответил Сян Тянься. Кайян кивнул и улыбнулся культиваторам, что стояли за спиной Сян Тянься. «Такова искренность вашей семьи Сян? Хорошо, я очень доволен». Но Сян Тянься медленно покачал головой и произнес: «У тебя не такой большой авторитет. Культиваторы за мной, это искренность семьи Сян, а эти 4 коробки материалов – искренность семьи Нань. Очень хорошо, я не против. Хотя люди немного слабые, вместе с материалами они принесут немного пользы», – вальяжно улыбнулся Кайян. «Одна семья первого класса отправила рабочую силу, а вторая – материалы, и это была приемлемая договоренность. Судя по всему, 2 семьи очень боялись, что попытка их потомка убить молодого лорда семьи Ян навлечет на них проблемы, Поэтому они проглотили свои слезы и заплатили огромную цену, чтобы решить проблему мирным путем. Глаза Сян Тяньси наполнились злобным светом, а рот превратился в презрительную усмешку, и он ответил: «Какой горделивый тон, молодой лорд Кай. У меня нет настроения спрашивать, за что ты ненавидишь моего старшего брата, но если ты хочешь, чтобы семья Сян помогла тебе в этой войне за наследство, тебе придется доказать мне, что у тебя есть навыки. Ха-ха, хочешь с ним сразиться?» Вдруг взорвался смехом Хо Син Чинь, с жалостью глядя на Сян Тянься. В его взгляде мелькнул интерес, и он медленно покачал головой. «Пусть даже ты второй молодой лорд семьи Сян, не могу сказать, что у тебя высокие шансы на победу. Спорить с ним – не самое мудрое решение». Стоящая в стороне Цуи Мэн хихикнула и посмотрела на Сян Тянься с веселой улыбкой. Оба сражались с Кай Яном, но когда сражались Кай Ян и Цуи Мэн, первый был лишь на третьем уровне истинного элемента, и он мог сражаться с ней на равных, даже сдерживая часть своей мощи. А теперь Кай Ян достиг восьмого уровня истинного элемента, и хотя Цуи Мэн успешно прорвалась на первый уровень бессмертного вознесения, она боялась даже думать про поединок с Кай Яном. Что касается Хо Син Чиня, то его до сих пор, словно кошмар, преследовал опыт той ночи. В конце концов, он все еще был единственным потомком одной из восьми великих семей и ее единственным наследником. Хотя много времени он проводил в поисках удовольствий, он усердно культивировал и поглощал бесчисленные драгоценные сокровища, так что слабым он точно не был. К тому же, он располагал множеством превосходных, созданных специально для него артефактов. Но даже с такими базой и опытом он стал заложником Кай Яна до того, как успел что-либо понять, и этого было достаточно, чтобы очертить тираническую боевую мощь Кай Яна. Хо Син Чень не верил, что у второго молодого лорда был шанс победить Кай Яна в поединке. Из молодого поколения с этим чудаком Кай Яном мог биться лишь гений Лю Цинья из семьи Лю, а остальные не были ему равными. Настроения Хо Син Чиня и Цуи Мэн не ускользнули от внимания Сян Тянься, и его сердце наполнилось любопытством. Он видел силу этих двух людей, хотя он не понимал, кто они такие, но раз в столь юном возрасте они обладали такой культивацией, они определенно были детьми восьми великих семей. Они почти ничего не сказали, но их отношение отчетливо все показывало. Неужели этот Кай Ян был таким сильным? Внимательно глядя на Кай Яна, Сян Тяньси качал головой. Он не видел силу Кай Яна. Молодой лорд семьи Ян стоял перед ним, не испуская ни капли ауры, а его истинная ци была спокойной, как древний колодец. Его духовная эссенция была такой же сдержанной. Либо его самоконтроль был настолько сильным, либо он скрывал свою силу каким-то артефактом. Сян Тянься не мог сказать, кажется ему или нет, но если он хотел понять его истинную мощь, оставалось лишь сразиться. Но когда дело дошло до такого, Сян Тянься не мог отступить, и он сказал Кай Яну: «Если ты правда полагаешься на этих кровавых воинов, надеясь подчинить себе моего брата, я никогда в это не поверю. Если хочешь, чтобы я помог тебе искренне, тебе придется лично меня победить». Вздохнув, Хо Син Чень подошел к Цуи Мэн и с грустным видом пробормотал: «Этого мальчика не спасти.